пытаясь быть самим собой, жить без обмана и фальши, хотел весь мир делить с тобой и двигаться дальше, туда, где нет потери зла. Лететь бы за ветром, понять меня ты не смогла. Любовь безответна. Поймешь когда-нибудь тоже ту нить, что связывала нас, как мне уничтожить. Ведь были все твои слова фальшивой монетой.